создать государство, где власть будут держать именно маги. И от силы мага будет зависеть то место, которое он будет занимать в иерархии такого государства. Подумав об этом, старый маг грустно усмехнулся. В данном случае, как бы он ни хотел, без кровопролития не обойтись. Во-первых, дворяне не захотят отдавать свою власть магам, даже под угрозой смерти. Соответственно, ему придется пролить немало крови дворян, чтобы в конце концов они поняли свое настоящее место. Во-вторых, такому раскладу дел в империи Рикан будут противиться святоши из храма Триединого Бога. Этих толстяков, разожравшихся на крови и поте своих последователей, нельзя было сбрасывать со счетов. Ведь они также имели довольно большие силы для того, чтобы испортить жизнь любому государству. А учитывая знание архимага некоторых секретов этой религиозной организации, можно было понять и то, что сюрпризов от них можно получить гораздо больше, чем можно было себе представить. Пожилой маг прожил слишком долго, для того чтобы не заметить некоторых вещей, которые обычно не замечали те, кто живет 100-150 лет. В том, что там, где родился будущий архимаг и ректор Академии магии, находился монастырь Триединого Бога, вроде бы ничего странного не было, но были некоторые странности в поведении самих монахов. Создавалось впечатление, что все они имеют отношение к армии, слишком четко отдавались команды и выполнялись различные действия. Кроме того, молодой мальчишка, которым в то время был архимаг, заметил еще некоторые странности. Иногда в этот монастырь привозили какие-то странные грузы, закрытые тканями. Но однажды одна такая телега застряла, и ткань немного сдвинулась. Это были клетки. Клетки с кем-то живым внутри. Зачем в монастырь кого-то привозить в клетках? Кроме того, обдумывая все эти странности, старый маг также вспомнил и о том, как себя вели странно лошади, которые перевозили эти телеги. Они словно боялись своего собственного груза. Неужели подобное возможно? Однако, во время одного из военных конфликтов, в котором принимал участие и будущий архимаг, Тайрус видел то, как на одну из телег грузили останки магической твари, которую тогда удалось уничтожить. Маги хотели изучить ее в лабораторных условиях, и для этого надо было ее перевести в столицу. Лошади тогда вели себя точно так же, как вели себя лошади, доставляющие грузы в тот самый монастырь. Они боялись своего собственного груза. Неужели в монастыре привозили каких-то магических тварей, для того чтобы производить какие-то над ними эксперименты? Ну, больше никаких причин для подобных действий, которые могли бы оправдать подобную глупость, архимаг Тайрус просто не видел. А это означало то, что эти святоши не такие уж белые и пушистые, как они всем рассказывают. Скорее всего, они сейчас старательно наращивают свою силу, для того, чтобы захватить власть. Архимаг не считал их глупее себя, и поэтому отлично понимал, что архиепископ храма Триединого Бога также хочет властвовать в империи, как и сам старый маг. Именно поэтому сейчас практически по всему государству империи старательно строились различные тайные монастыри, в которых неизвестно откуда появлялись монахи, очень похожие на профессиональных воинов. Старый маг отлично понимал, чего пытается достигнуть таким образом этот священник. Рано или поздно все эти силы выплеснутся на территорию империи и просто захлестнут города, в которых священники Триединого Бога старательно воспитывают свою паству для того, чтобы у них была армия фанатиков. Он уже слышал о том, как архиепископ настойчиво предлагал императору производить отбор студентов в магическую академию сначала через священников Триединого Бога. Это было прямым нарушением свободы выбора магических направлений для студентов. Ведь даже идиоту понятно, что маги, которые бы имели ненужные для священников направления, были бы вынуждены отказаться от возможности обучения. И это в лучшем случае. В худшем случае, таким студентам пришлось бы отправиться куда-то, в те самые закрытые монастыри. Об этом ректор Академии магии тоже знал. Ведь он знал о том, как священники Триединого Бога забирают детей у родителей, когда у ребенка обнаруживаются какие-либо магические способности. Пока что они могут это делать только с простолюдинами. Но получив власть, они наверняка начнут то же самое делать и в дворянских семьях. А как известно, чем древнее кровь, тем сильнее дар у наследника дома. Так что недооценивать подобных врагов старик не собирался. Кроме того, его интересовало и то, что могли хранить в своих монастырях эти святоши. Ведь известно, что согласно хроник, во время древней войны богов именно священники Триединого Бога участвовали в разграблении башен древних магов. Вполне возможно, что эти непримиримые борцы с врагами людей не уничтожали книги и артефакты, имеющие отношение к древним магам, а вполне могли захватить их в собственное пользование. Только где они могли их хранить? Явно, что не в главном храме, который своим блеском и роскошью буквально бил по глазам того, кто видел его впервые. Подумав об этом, архимаг Тайрус решил, что как только он получит власть в руки, то первым его решением будет именно расследование деятельности храма Триединого Бога. Допускать усиление своих врагов старик не собирался, поэтому его удар будет быстрый и коварен. В первую очередь нужно будет армией окружить те самые монастыри, которые больше похожи на какие-то военные лагеря. После этого будет произведен массированный штурм. Маги из магической гильдии империи сомнут сопротивление и не дадут противнику понять то, что происходит. Все это будет происходить в тайне, чтобы не возмущать лишние волны среди населения империи. Потом, когда будет доказано то, что жрецы Триединого Бога готовили что-то страшное для людей, это можно будет обнародовать, чтобы раз и навсегда уничтожить такого сильного и непредсказуемого врага. Честно говоря, в том, что за последнее время жрецы Триединого Бога набрали слишком много силы, старик видел и слабость императора. Неужели он не видел того, что происходит прямо у него под носом? Но это были проблемы императорской семьи, дни которой были сочтены. Подумав об этом, старый маг задумчиво усмехнулся. Он намеренно перенес все свои занятия с Виконтом Горзу на конец дня. Ведь таким образом парню не нужно было после занятий со своим учителем идти на какие-либо еще занятия. Это было нужно для того, чтобы после обработки разума молодого дворянина, парень не попадался на глаза больше никому. После занятия с архимагом, Виконт направлялся в свою комнату, где ложился отдыхать, как ему и приказывал старый учитель. Все-таки старику удалось при помощи магии разума взломать защиту парня, которая казалась нерушимой. Подумав об этом, старик усмехнулся. Что поделаешь, но опыт сотен лет оперирования магией разума всегда побеждал любую защиту, нужно было только сосредоточиться и добиться нужного результата. Ведь у него за последнее время было всего два таких противника, которых он мог посчитать достойными. Бывший библиотекарь и молодой дворянин, у которого была очень сильная природная защита. Вспомнив о библиотекаре, старик снова нахмурился. Он не мог понять того, что произошло такого, что этот толстячок куда-то исчез. Архимаг уже понимал то, что ему нужно очень внимательно и вдумчиво побеседовать с этим представителем расы разумных. То, что это не человек, старик понял совершенно недавно. По крайней мере, это было заметно по разнице в возрасте. Дело в том, что когда-то этого мага на его работу принимал сам архимаг Тайрус, как раз ставший в то время ректором академии. Это было больше 80 лет назад. За это время сам архимаг довольно сильно постарел, а этот человечек совершенно не изменился. Создавалось впечатление, что для него время словно застыло. Задумываясь над этим вопросом, старый маг понял, что этот человек скорее всего имеет отношение к какой-либо из долгоживущих рас. Неужели он является смеском эльфов или же тех же дроу? Но почему тогда у него не видно обычных признаков этих рас? Достаточно было посмотреть хотя бы на его уши. У эльфов или их полукровок такие признаки явно видны. У полукровок уши тоже заостренные, хотя меньше, чем у чистокровных эльфов. Если он не являлся кем-либо из тех, кого мог подозревать архимаг, то тогда возникал вопрос в другом направлении. Каким образом человеку удается сохранять свою внешность и возраст на одном и том же уровне? Неужели этот библиотекарь мог найти ответ на этот вопрос, который старательно пытался разгадать сам архимаг? Бессмертие. Если это так, то огнедышащий старец с огромным удовольствием начнет поджаривать пятки этому библиотекарю, чтобы выяснить такой жизненно важный секрет. Но, видимо, у библиотекаря было очень развито чувство опасности. Ведь буквально за пару дней до того, как архимаг собирался с ним пообщаться, тот исчез. Исчез так, что становилось странно и даже немножко страшно. Ведь он не проходил через проходную академию магии, но исчез куда-то вместе со всеми своими вещами. Его квартира оказалась полностью пустой. Более того, маг, которого поставили библиотекарем вместо него, обратил внимание на то, что в запретной части библиотеки не хватает нескольких довольно опасных книг. И среди них был тот самый гримуар, который успел прославиться 70 лет назад. Подумав об этой книге, старый маг поморщился. Честно говоря, он не понимал того, зачем хранить в библиотеке Академии магии, где учатся многочисленные молодые люди, такую опасную литературу. Этой книге самое место где-нибудь в библиотеке у архимага, который является придворным магом императора. Ведь эта книга самая страшная сила против вампиров. Этот гримуар был написан мастером магии крови и темной магии одновременно. Когда-то этот маг, довольно известный в древности, был главным врагом вампиров. Еще когда он был ребенком, его семью уничтожил дикий вампир. Выживший ребенок поклялся отомстить. И фактически всю свою жизнь этот маг собирал самые главные факты и возможности борьбы с вампирами. Он даже выработал целую систему того, как создать из пойманных вампиров рабов. После случившегося с старшей дочерью великого князя кровососов, архимаг некоторое время, лет 50, держал эту книгу у себя. Честно говоря, Тайрус надеялся изучить ее для того, чтобы самому разработать и использовать такую силу, которой подчинялись даже высшие вампиры. Но как выяснилось, этой книгой может пользоваться только темный маг, или маг крови. Маг огня, которым являлся старик, не мог ничего понять, или же как-то использовать эту книгу. Разочаровавшись в ней, архимаг Тайрус вернул гримуар на полку в библиотеку, потребовав, чтобы защиту запретного сектора усилили. И вот он узнает, что эта книга снова исчезла. Скорее всего, этот библиотекарь действительно был замешан тогда во всем произошедшем с дочерью великого князя Нурада. Знание этого очень сильно напрягало старика, ведь он тогда тоже приложил руку к сокрытию того, что произошло в академии. Подумав об этом, старик аккуратно достал из-за ворота своей одежды небольшой кроваво-красный кристалл, который был оправлен в серебряную подвеску. В этом кристалле, по подозрениям архимага, был тот самый секрет, который поразил молодую вампиршу. Но что это был за секрет, старик так и не понял. По крайней мере, он знал, что в крайнем случае может попытаться шантажировать великого князя этим кристаллом. Но чтобы понять то, что делать с этим кристаллом в полной мере, старому магу было необходимо сначала узнать настоящую причину появления этого кристалла и его возможности. Возможно, со временем он бы смог использовать для этих целей виконта, который являлся абсолютным магом. Ведь этот молодой дворянин точно так же может оперировать магией тьмы и крови, как и всеми остальными направлениями. А значит, и разобраться в гримуаре, потом набравшись как следует опыта, он тоже сможет. Подумав об этом парне, старик внимательно посмотрел в окно. Приближалось время их занятий, и скоро этот студент должен будет прийти для очередного получения инструкций по ликвидации семьи императора. Подумав об этом, пожилой маг зло усмехнулся. Скоро действительно сбудутся его мечты, и он будет сидеть на троне империи. Все сейчас зависит от того, как аккуратно он сумеет внедрить инструкции в разум этого нового своего раба. По-другому он уже не называл мысленно этого дворянина, ведь он сейчас становился его марионеткой, а значит, никак иначе его нельзя было воспринимать. Задумавшись об очередном занятии с этим дворянином, старик снова принялся перебирать бумаги на своем столе. Теперь ему нужно было решить множество вопросов, и от этого зависело все.